здесь же, стояла у окна, смотрела на улицу, будто поджидая кого-то, комкала гардину, казалась равнодушной к материнским хлопотам. А Таисия Михайловна открыла дверь в кухню, и по всему дому пошел такой запах, что и у только что пообедавшего человека потекли бы слюнки. Она достала из погреба глиняный бочоночек. С зимы, когда закололи кабана, в нем хранились залитые чуть пожелтевшим жиром кружочки жареной колбасы. Выколопнула ножом один такой кружок и бросила на подогретую сковородку. Колбаса зашипела, издавая аппетитный запах. Знала, что любит дочь. Чем можно нагнать ей аппетит после студенческой столовки, в которой, по ее собственным давним воспоминаниям, всегда невкусно пахло подгоревшей овсянкой. Не спеша, по одной тарелке, принося на застланный и накрахмаленный скатертью стол в зале хлеб, огурцы, соленые помидоры, масло, Таисия Михайловна рассказывала дочери все о том же, об отцовской аварии. Майор тот сразу согласился, чтобы ему в нашей мастерской отремонтировали машину. Дешевле обошлось бы. Отец все сам сделал бы. Но приехал он к нам, посмотрел, как мы живем, и передумал. Дай тебе ведь 300, сам буду ремонтировать. Щерба вспомнил его, на лугу видел. Он там, под хуторянкой, летом жил в палатке и, говорят, целый завод наладил. Все консервировал. Грибы, ягоды, рыбу, дичь. Говорят, хвалился, что 2000 банок закатал. А зачем ему столько, скажи ты мне? Браконьер. Жулик какой-то, а еще майором был. Валя не отозвалась. Она не очень внимательно слушала мать. Майор, грибы, авария. Как связалась авария с грибами? Таисия Михайловна чувствовала, что Валины мысли далеко от того, о чем она рассказывает, хотя обычно, приезжая домой, Валя сама настойчиво и жадно впитывала все добранские новости. Всегда ведь в таком селе при большой дороге что-то случается, трагичное или смешное. А теперь ее мало волнует своя домашняя новость. Заканчивая сервировку так, как любит дочь, Таисия Михайловна подступила ближе. Раиса Иванцова замуж выходит. На октябрьские свадьба. Райка, Валина одноклассница, теперь работает в Чернигове на фабрике. Валя не выдержала, оглянулась, внимательно посмотрела на мать. Девушке показалось, что мать все знает. И вначале деликатно вела разговор о разном, а теперь хитро подводит к тому, что нужно сказать ей, и что сказать не так легко, хотя она и не из робких, и вообще девушка во всех отношениях современная, без пережитков и предрассудков. Глянуть бы матери в глаза. Но та, наверное, нарочно опустила ее глаза на стол, на угощения, которых хватило бы на 5 голодных студентов. Валя когда-то воевала и против этого шляхетского транжирства. Нужно принять 3-4 гостей, а мать закусок готовит на 15. Теперь тоже такой стол ради нее одной ужас. Но подумала она об этом, между прочим, без прежнего возмущения, наоборот, с благодарностью к матери, умиляясь ее слабостью. «Кого ты там высматриваешь?» — спросила мать, не поднимая глаз и не видя, что дочь наконец оторвалась от окна. Валя даже вздрогнула от этого вопроса. «Садись, перекуси». Валя засмеялась. «Хорошенькая, перекуси». И решительно села за стол, подождала, пока мать примостилась напротив, взяла ломоть хлеба, переломила его и, держа по половинке в каждой руке, смело и даже дерзко глядя матери в глаза, сказала: «Мама, слушай, и чтобы никаких ахов и охов не помогут, завтра ко мне посватается один человек, и я пойду за него». «О, Боже!» Таисия Михайловна закрыла лицо руками. Ей хотелось рассмеяться от своей догадки, от радости, смешанной, впрочем, с материнской грустью. Но она понимала, что смеяться нельзя. Валя может не понять и обидеться».